Глава 15. Так говорил Казанова. Пока мы ехали в экипаже домой к мисс Маттерворт, Годфри Нортон тщательно изучал записи «Бредни попугая», которые я в шутку озаглавила размышлениями Казановы о скудности современного языка. «Я так погляжу, вам пришлось выслушать от него выражения, не предназначенные для ушей леди». «Мне повезло, мистер Нортон. В силу моего воспитания смысл самых грязных ругательств остался для меня скрытым, так что попугай надрывался напрасно. Насколько я понимаю, смысл ряда выражений ускользнул и от мисс Маттерворт. От нее-то тем более», — смело заявил я. «У меня хотя бы есть опыт. Общение с Эрен Адлер?» — перебил меня Годфри. «Я вообще-то собиралась сказать опыт работы в конторе адвоката, где мне довелось познакомиться с изнанкой жизни». «Понимаю и соглашаюсь. Правосудию, как правило, вечно приходится иметь дело с чем-нибудь гадким и недостойным». «Недостойным? Вы прекрасно знаете, что с общепринятой точки зрения адвокату недостойно поступать так, как вы. Вы же сейчас занимаетесь не своим делом, по собственному почину вторгаетесь в чужую область. Вы действуете так, как хотите, как считаете нужным, совсем как Ирен». «Где хотение, там и умение». Годфри жуликовато улыбнулся мне, но на этот раз его обаяние на меня не подействовало. «Как вы собираетесь отыскать состояние покойного Кавендиша?» — спросила я. «Положусь на свое безупречное чутье. Я уже понял, что это был за человек». Я уставилась на Годфри, не веря своим ушам. Сколько раз я говорила ему о том, что он заблуждается в своих суждениях об Эрен. Подумает только, безупречное чутье. Не слишком ли он самоуверен? Мистер Нортон улыбнулся, словно прочитал мои мысли. «Будет вам, мисс Хаксли, Кавендиш все-таки был мужчиной, а уж поверьте, в мужчинах я разбираюсь лучше вашего. Покойный был озлобленным человеком и всю свою жизнь провел бобылем, бок о бок с незамужней сестрой. Они были друг другу совершенно чужими, просто делили кров. Я полагаю, Кавендиш купил Казанову только с одной целью, чтобы досаждать своей сестре. Кстати сказать, у Казановы был целый гарем попугаев-самочек. По словам нотариусов, мисс Маттерворт выпустила их, когда брат слег». «Понятное дело, он купил попугая на зло сестре. Зачем же он ему и понадобился?» «Ага, значит, вы, как и мисс Маттерворт, считаете, что Казанова — самоочарование?» — ехидно улыбнулся адвокат. «Мистер Нортон, я просидела полночи, вытягивая попугая грязное ругательство, срывавшееся с его губ, точнее, клюва. Ни одна благовоспитанная женщина не выдержала бы и часа в его обществе. Не говоря уже о том, чтобы вслушиваться в его ругань. Ну, конечно, я же сидела с Казановой не из удовольствия, а потому что выполняла ваше поручение. Я понимаю, как вам было неприятно, и хочу выразить вам признательность за усердие. Скажите, пожалуйста, быть может, какие-нибудь слова и фразы повторялись чаще других?» «Да, и все они были ругательствами». «Я так погляжу, вы подчеркнули те из них, что попугай повторял чаще всего. Ладно, давайте доберемся до особняка Маттерворта. Там мы будем соображать дальше». Казанова что-то приглушенно крикнул в знак согласия из прикрытой тканью клетки. «Интересно, можно ли из попугая приготовить похлебку?» — раздраженно подумала я. Сейчас в поведении Нортона и его манере держаться я увидела то же, что в подобные моменты прежде замечала у Ирен. Нетерпение гончей, готовое вот-вот броситься за лисой, и своего рода опьянение, никак не связанное с потреблением горячительных напитков. Надо признаться, я и сама сейчас испытывала схожие чувства. Подавшись к окну, я выглянула наружу и увидела в отдалении особняк мистера Маттерворта, одинокий дом, от которого так и веет бедой. Мрачным тоном промолвил мистер Нортон, словно выступал сейчас в суде. «Не дать, не взять грозовой перевал», — промолвила я. Примечание. «Грозовой перевал» — название усадьбы из одноименного романа английской писательницы и поэтессы Эмили Бронте. 1818-1848 годы. Конец примечания. «Где Кавендиш угасал?» — быстро среагировал Годфри, кивнув на меня взгляд. «Не удивлюсь, если бы здесь зачах Даш Казанова, ведь мисс Маттерворт приказала разогнать его гарем. Похоже, вы склонны всегда и во всем винить женщин. Не я, Кавендиш. Он так написал в завещании. Моей сестре Изавель». Примечание. Изавель — персонаж Ветхого Завета, жена израильского царя Ахава. Прославилась деспотичным высокомерием и кровожадной жестокостью, отчего ее имя стало нарицательным. Конец примечания. «Изавель?» «Да, по сравнению с этим прозвищем, кличка попугая кажется вполне невинной. Так вот, моей сестре Изавель я оставляю самое дорогое, что у меня есть, попугая Казанову, который скрасит ей одиночество, избавив от необходимости разговаривать с самой собой». Экипаж проехал в широко распахнутые ворота из кованого железа и свернул на дорожку, ведущую к дому. Вздымающиеся к небу печные трубы теснились друг к другу, напоминая сбившихся в кучу уличных мальчишек. Печально закричал грач, сидевший на голом буке. Я не смогла сдержать дрожи. «А дом вас пугает?» «Нет, мне просто зябко», — соврала я. Экипаж остановился, и я вышла с благодарностью, опершись на руку подоспевшего мне на помощь кучера. Экономка проводила нас в приемную, где уже поджидала мисс Маттерворт. «Насколько я могу судить, ваш особняк построили во времена короля Якова». Примечание: король Яков I правил Англией с 1603 по 1625 годы. Конец примечания. «Никогда ни о чем не судить по внешнему виду», — фыркнула старуха. «Мой брат построил его 40 лет назад, чтобы дурачить выскочек вроде вас». Готфри с явным удовольствием огляделся. «Невероятно тонкая работа. Что, неужели все новодел? А ограда, осад? Говорю же вам, всему этому 40 лет». Мисс Маттерворт подалась вперед к столу, на который мистер Нортон водрузил клетку с попугаем. «Говорят, эти птицы могут жить как раз столько, а то и больше», с явной грустью в голосе добавила она. «И давно ваш брат завел себе попугая?» «Несколько лет назад, может, лет 5». И при этом он сумел заставить Казанову вызубрить столько слов и фраз. «Именно так. Впрочем, признаться, когда Кавендиш купил эту болтливую тварь, она уже довольно бойко молола языком. А вроде бы птицу продал брату какой-то матрос, а попугай стал Кавендишу закадычным дружком. Брат мог часами сидеть с ним, кормить с руки семечками и шептать заговорщицки на ухо всякие скабрёзности». Мистер Нортон посмотрел на меня, изогнув бровь. Бьюсь об заклад, он обучился этому еще в колыбели. «А нам можно осмотреть дом и сад?» — спросил он у хозяйки. «Делайте, что хотите. Все равно скоро меня выставят за дверь». «Это мы еще посмотрим», — промолвил мистер Нортон, забрав со стола клетку с попугаем. Мы вернулись с адвокатом в аванзал, где брала начало лестница, расходящаяся налево и направо, затем снова сходящаяся, чтобы образовать площадку, и потом вновь разветвляющаяся. Мистер Нортон двинулся вверх по ступеням, и я последовала за ним, держась рукой за перила из орехового дерева. Достаточно быстро я обнаружила, что на стойках перил в конце каждого лестничного марша вырезаны гротескные, искаженные гримасами лица. Когда я обратила на них внимание мистера Нортона, он лишь кивнул и показал налепной фриз под потолком. Узор вновь и вновь повторял рисунок, который мы с адвокатом впервые увидели на визитке Кавендиша. На третьем этаже уже ждала служанка, которая отвела нас в покой Кавендиша. Там я обнаружила, что изображение искаженного гримасой лица украшает даже керамический ночной горшок, ручки которого были выполнены в виде поднятых вверх человеческих рук. Я постеснялась обратить на это внимание мистера Нортона. Он как раз был занят тем, что стягивал ткань с клетки, которую водрузил на постамент, похоже, специально предназначенный для нее. Казанова закряхтел, прочищая горло. Он подвинулся на жердочке, подобравшись к прутьям, и повернулся бочком ко мне. «Гадко!» — посетовал он. «Согласна», — кивнула я. «А он все хватает буквально на лету», — похвалил попугая мистер Нортон и потер руки. «Вы несколько раз произнесли это слово, и, похоже, оно пришлось попугая по душе». «Здесь и правда гадко». Я окинула взглядом спальню, потрясенная тем, что в ней все еще ощущается присутствие смерти, пусть даже наступившей естественным образом. В воздухе чувствовался запах, который обычно стоит в комнате больного, запах старости и увядания. В темном углу я приметила прислоненную к стене трость, а на полу, возле кровати с балдахином, аккуратно сложенную ночную рубашку и колпак. Все это некогда принадлежало покойному. «Позвольте мне еще раз взглянуть на ваш список», — попросил мистер Нортон. Я протянула ему сложенные исписанные листы, и адвокат принялся их изучать. Услышав шелест бумаги, Казанова передвинулся по жердочке поближе, чтобы ничего не упустить. «За типиканы и сокровища», — задумчиво прочитал мистер Нортон. «Промокнешь до нитки, промокнешь до нитки», — рявкнул Казанова. «Типикана», — столь же задумчиво повторила я, чувствуя себя неловко от собственного молчания и бесполезности. «Это в Америке?» «Если я не ошибаюсь, это переделанный лозунг одной из предвыборных кампаний «За типикана» и «Тайлера». Оригинал вроде бы звучал именно так. Примечание. «За типикана» и «Тайлера» — так начиналась популярная песня, которую использовала во время президентских выборов 1840 года в США партия вигов. Кандидатом в президенты от этой партии был Уильям Генри Гаррисон, герой типикана, а вице-президента — Джон Тайлер. Конец примечания. За типиканы и сокровища. Получается, это всего-навсего очередная бессмыслица», — вздохнула я. «А мы уже выяснили, что покойный Кавендиш обожал игру слов», — напомнил мне Готфри. «Ну да, ему было с чем поиграть», — съехидничала я. «Только представьте, как он сидел здесь, окруженный стаей попугаев, несущих околесицу. И среди них главным крикуном был вот этот красавец». Мистер Нортон сунул палец в клетку. Необдуманный поступок, рванувшись к пальцу, Казанова вцепился в него серым клювом. Теперь уже настал черед Готфри кричать и прыгать. «А вот это хватка!» — прохрипел он сквозь зубы. «Смертельная схватка!» — крикнул в ответ попугай. Я подошла к окну и рывком широко распахнула створки. Я хотела вдохнуть чистого воздуха, проветриться, освежить мысли в голове. Кроме того, меня уже мутило от одного вида Казанова, только что продемонстрировавшего людоедские наклонности. Выглянув наружу, я заметила целое сонмище зеленых гротескных морд. Я не сразу поняла, что передо мной особым образом фигурно подстриженные кусты. Они были посажены в два ряда, образуя дорожку, которая вела к искусственному пруду. На берегу виднелась легкая воздушная деревянная беседка в форме птичьей клетки. «Какой странный сад!» — изумленно вздохнула я. На ум пришла строка моего любимого По, которую я тут же произнесла. «Там не люди и не звери». Примечание. Пенелопа цитирует строки из стихотворения американского писателя и поэта Эдгара Аллана По, 1809-1849 годы. «Звон». Перевод Брюсова. Конец примечания. Мистер Нортон поспешил ко мне, что меня очень обрадовало. Современные мужчины, за редким исключением, забыли о рыцарстве, о том, как себя надо вести в присутствии представительницы слабого пола. Однако, как быстро выяснилось, его привлек скорее не мой страх, а то, что его вызвало. «Морды! Вы правы, это не люди и не звери, это птицы! Пенелопа!» — восторженно воскликнул он в запале, назвав меня по имени. «А дорожка ведет прямо к пруду, словно жердочка. А вы просто молодец!» С этими словами Готфри, совершенно забыв о приличиях, фамильярно хлопнул меня по плечу. «Я был уверен, что ключ к разгадке найдется в доме. Как вы догадались, что его следует искать в саду?» — с настойчивостью в голосе спросил он. «Как я догадалась? А вдруг я вспомнила, как Рен рассуждала о том месте, где полубезумный старик может спрятать сокровища, и поняла, что сама, того не осознавая, действовала по шаблону подруги. Я выглянула из комнаты, в которой Кавендиш томился, словно в заточении, распахнув окно в огромный прекрасный мир. Однако я не могла поделиться всем этим с Готфри, поскольку мне тогда пришлось бы поведать ему о том, как мы с Рен отыскали сундук его отца. Дом показался мне слишком скучным», — твердым голосом ответила я. Мистер Нортон кивнул и, покачав головой, снова устремил взгляд на сад. Мы увидели, как пара садовников в мешковатых, перемазанных грязью штанах, сжимая в руках ножницы, направляется к кустам. «Как мы вовремя», — промолвил Нортон. «Еще максимум час, и нынешний вид кустов канет в лету, совсем как Гарем Казанова. А вон, кстати, он сам. Разве вы его еще не заметили? Вот он, старый хитрец». Я вновь внимательно посмотрела на кусты, на изогнутые клювы и листочки перья. Мистер Нортон был совершенно прав. В самом конце дорожки располагался куст, действительно изображавший Казанову, который, отставив в сторону одно крыло, чистил перышки на груди. Самое интересное, что силуэт куста попугая идеальным образом совпадал с клеткой-беседкой. Мы поспешили на улицу, в сад. Мистер Нортон зачитывал вслух с листа излюбленные фразы Казанова и рассуждал: «Хватит болтать, болтать, летать, птичник под открытым небом. Пруд, лягушатник, лягушку в разговорном языке называют зеленой спинкой, гринбэк, зеленые спинки попугаев. А ну, конечно же, пруд, маленькие пруды садовники иногда называют еще и птичьими купальнями», — воскликнула я, застыв на месте, не обращая внимания на сыпавшиеся сверху листья, которые остригали с кустов работники. «А гринбэк — это еще и американский доллар, бакс», — эхом отозвался Готфри. Мы в восторге уставились друг на друга. Примерно через полчаса двое садовников, действовавших под управлением мистера Нортона, извлекли из пруда птичью клетку, завернутую в пропитанную маслом ткань. Из окна спальни Кавендиша, которое я забыла закрыть, донесся торжествующий крик: «За типикана и сокровища!» Вскрыв клетку в присутствии мисс Маттерворт, мы обнаружили крупную сумму американских долларов, коллекцию редких монет и марок, несколько пакетов акций самых надежных британских компаний и массу других ценных бумаг. Мисс Маттерворт охала и ахала над сокровищем, разложенным на шале, который мы застелили стол в ее приемной. А наконец мы опорожнили клетку. Несмотря на то, что она сильно заржавела, пропитанная маслом ткань защитила и ценные бумаги, и марки, и монеты. Когда клетка опустела, мистер Нортон, поддавшись порыву, перевернул ее вверх дном. «Еще один ключ к разгадке», — промолвил он. «Только мне не разобрать, что здесь написано». Я нацепила на нос пенсне и сквозь слой ржавчины прочитала выгравированное на днище имя мастера, сделавшего клетку. «Тайлер. Затипикана и сокровище Тайлера», — хором провозгласили мы с мистером Нортоном. Из спальни Кавендиша нам эхом отозвался Казанова.